рынок крутой набитой ракой. Год назад тому сотня тебе. Народ, ты не помнил, народ, ведь из коробрища по совету. что ж молчишь ты, гусляр? Не улясал песня бай, славой хат моих поданых славный. Нам сегодня зайкай, нам своих песен дай, князь умеет платить незвычайно. Ooh. нажився мне на сляпи перакор, и спаняти сусветные трели, взять и старца, и гусли живцому землю. Знає хай, кто тут пан, я ці нет.